Глава восьмая. Прошли года. Прошли дожди событий. Прошли, мрача Юпитера, чело. Пойдешь сводить концы за чаепитием, их точно 100, но только 6 прошло. Прошло 6 лет. И дрему поборовши, задвигались деревья, побуев, закопошились дворики в пороши, смел Прусаков в сиденье табурет. Сейчас мы руки углем замораем, вмуруем в камень самоварный дым, и в рукопашный с медным самураем, с кипящим солнцем в комнаты влетим. Но самурай закован в серый панцирь, к пустым сараям не протоптан след. Пролеты комнат канули в пространство, зари не будет. В лавках чаю нет. Тогда скорее на крышу дома слазим. И вновь в роях недвижных верениц Москва с размаху кувыркнется наземь, как ящик из-под киевских яиц, из пакощенный тес ее растащен. Взамен оград какой-то чародей огородил дощатый шорох чаще живой стеной ночных очередей. Кругом фуражни, дожранные морозом, застряв в бурано-бледных челюстях, чернеют крупы палых паровозов и лошадей, шарахнутых в растяг. Пещерный век на пустырях щербатых понурыми фигурами проныр напоминает города в Карпатах, Москва, войны, прощальный сувенир. Дряви дали, тут летали ядра, затем, что воздух родины заклят, и половина края люди и кадра, а погибать без торгу их уклад. Затем, что небо гневно вечерами, что распорядок штатский позабыт, и должен рдеть хотя б в военной раме, военной формы, не носивший быт. Теперь и тут не кстати блещет скатерть зимы, и тут в разрушенный очаг, как наблюдатель на аэростате, косое солнце смотрит натощак.